hledat co, to není důkaz žádný o tom, že bys měl mne ještě rád. Za čtvrt roku všeho všudy byl si se mnou dva dní, měl bych šťastě přijet a míň psát. Yeah. Na papíře nemá to ten spát. Навестить меня не можешь, только пишешь письма вновь и вновь. Если бы ты знал, мой милый, как меня тревожит вся эта почтовая любовь. Yeah. Разве это прежняя любовь? Yeah. Ни глаз, ни губ в письме не передать тебя сама. Хочу я повидать, а ты мне снишься лишь во сне, и если не придешь ко мне, то можешь опоздать. Папирснесе ледацос, то не ни указ жадный о том, же бис мел мне еще раз. За четверт року всего чуть.